Принято. Доступ получен. Искин требует передать управление рейдером для посадки ему. Кир, передавай. Передавай тут всяким недовольно пробурчал Искин молнии, отстраняясь от управления своей вотчиной. Я лишь улыбнулся, слушая его ворчание. Но когда он добавил, смешно тут некоторым, я уже сквозь дикий хохот, едва сумел выдавить из себя. А ты не смеши, старый параноик. Мои ожидания оправдались гораздо, гораздо больше, чем я надеялся и представлял в своих мечтах. Это было и правда величайшее из чудес инженерной и технологической мысли. Огромное, 15-километровой длины, 5-километровой высоты такой же ширины, чудо корабельного гения древней империи. Принц Архтонес построил не просто супердредноут, он построил покоритель галактик. Суммарная мощь единоразового залпа орудий главного калибра была сравнима, да ни с чем она не была сравнима. На просторах галактики у супердредноута не было способного противостоять ему противника. Он был способен с легкостью прорвать оборону любой звездной системы, не говоря уже о банальной орбитальной обороне планет. Он запросто мог уничтожить любой флот, каким бы могучим он ни выглядел. Знакомясь с характеристиками этого исполина, я поражался все больше и больше. Он был под завязку забит техникой. В его доках находилось два десятка легких крейсеров, пять десятков эсминцев, по сотне торпедных и ракетных сторожевиков, по 500 штурмовых и десантных ботов. В ангарах его истребительных палуб ожидали пилотов 2000 легких и 1000 тяжелых истребителей. Кроме того, он имел 3 ТИС, автоматических дронов-перехватчиков и 2 ТИС, дронов-торпедоносцев. Его абордажная и антиабордажная партия состояла из 10 ТИС, боевых андроидов и 5 ТИС, паукообразных дроидов. В подчинении инженерной и технической службы супердредноута находилось свыше 20 ТИС, единиц инженерных и технических дроидов. И все это без упоминания о находящихся на его складах автоматических верфях и их комплектующих. Это был не корабль, это был источник возрождения цивилизации. На нем имелись очень продвинутые медицинские и научные секции. Были незабыты обширные классы с гипномодулями для получения образования и тренажерные залы для закрепления изученных профессиональных навыков. В нем было все. Одного недоставало супердредноуту – людей. Да, он был необычайно автоматизирован. В Древней Империи умели создавать эскинов и кораблями был чрезвычайно насыщен. И поэтому, при наличии на его борту носителя симбиата наследник, доставшийся мне исполин мог обойтись и без экипажа, но он создавался людьми и для людей. Осталось найти тех, кто будет достоин войти в состав его славного экипажа. Я уже собирался отдавать приказ на взлет, как вспомнил, что ни у супердредноута, ни у его главного эскина не было имен. Забрав из пищевого синтезатора бутылочку игристого вина, я добрался до корабельного шлюза. Усевшись на гравиплатформу, как-никак, у супердредноута только толщина брони была 200 метров, я тронулся наружу, чтобы, как принято по старому земному обычаю, разбив об его корпус бутылку шампанского, наконец-то дать ему достойное имя. Оказавшись снаружи, я постоял в раздумье. По правде сказать, за время пути, у меня не раз возникала мысль назвать его Георгием Победоносцем, но по здравому размышлению, я решил обойтись одной-второй половинкой. Простояв с минуту, в знак величайшего для истории момента, я широко размахнулся и со словами «нарекаю тебя Победоносцем», от всей души, с расстояния в 30 сантиметров, запустил бутылку в бронированный корпус новонареченного повелителя галактики. Конечно, можно было бы из большего расстояния, но ведь бутылочка запросто могла не только не разбиться, но и банально не долететь. А это, примета вроде бы ну совсем нехорошая. Вернувшись на корабль, я, одарив главного эскина именем Вик, отдал команду взлетать. Меня ждало возвращение в систему Тейронара. Крейсер Кеннер должен был быть очищен от затаившегося на нем врага. Звездная система Тейронара. Победоносец вышел из гипера в системе спустя 7 часов, как покинул систему Риа. Израненный, захваченный врагом Кеннер, под патрулированием 20 дронов-перехватчиков, все так же продолжал дрейфовать близ орбиты Тейроны. Вик обратился я к эскину супердредноута: дай мне связь с Эром, главным эскином, находящийся в системе МИАР, экспериментальной военно-космической станции Империи. Принято, ваше высочество. Через 10 минут, предо мной исходили негодованием физиономии Эра и Самнера. Ну наконец-то, вспомнила нас, ни словом, ни духом. Где тебя носило? Злый день вместо приветствия набросились они на меня с упреками. «Я тоже вас рад видеть, друзья», — ответил я с улыбкой. «Рад», — он продолжил ворчание Искин. «Ну честное слово, Просто слишком серьезные дела были. Что за дела? Тут же встали в стойку и Ар-Йорк. Смотрите, и я, как и в прошлые разы, сбросил им историю своего посещения нелинианского крейсера. Зачем было так рисковать, дойдя до боестолкновения в переходах крейсера? Вскричали они одновременно. Перестаньте. Забыли, что ли? Я один на борту. Кроме меня, никого было отправлять. Но да суть не в этом. Смотрите информацию, переданную мне Кеннером, и скином крейсера. И кстати, мне придется еще раз туда наведаться и очистить крейсер от абордажников врага. А затем, отправлюсь в систему, где с чужим линкором столкнулся Кеннер. Ты что, самоубийца? Не вздумай, заорал, испугавшись за меня, ставший мне единственным другом, древний Искин. С чего это я самоубийца? Воскликнул я в удивлении. А, я же забыл вам сказать. Я нашел супердредноут и сейчас общаюсь с вами с него. Не видите, насколько здесь рубка и внушительная, и роскошная? Точно. Хлопнул себя по лбу Самнера. Я все смотрю и никак не пойму, что это меня смущает. Какой он в ту же минуту подорвался, и арскинишь по нему информацию. Конечно, ловите. Любуйтесь нашим победоносцем. Полюбовавшись доставшимся мне в наследство супердредноутом, при этом, то и дело подсекивая языком от восхищения, они наконец повернулись ко мне. Тебе обязательно самому высаживаться на крейсер? Я не буду высаживаться. Я втяну Кеннер в большой, изолированный ангар на победоносце и брошу на зачистку своих андроидов и дроидов. Попробую хоть одного захватить живым. А потом, поинтересовался Искин. Потом хочу полететь в ту систему, кажется, она называется Хиана, и разобраться с этим линкором чужих. Вот только не знаю, что делать с антинаирской коалицией. Они там уже, наверное, почти готовы к выступлению. Я придумал, что нужно сделать, чтобы они не рыпнулись на регентство. И что ты придумал? Обеспечь мне просто прямую трансляцию как при захвате и зачистке Кеннера, так и при встрече с линкором чужих. Хорошо, будет тебе прямая трансляция, согласился я с пожеланием мэра. Кстати, а зачем ты хочешь хотя бы одного в плен захватить? Возникла мысль провести ему ментосканирование сознания. Вдруг хоть как-то важная информация всплывет. Хочется хотя бы что-то узнать о них. Я знаю, кто они, вставил и свое слово Самнер. Это древний враг, пришедший в нашу галактику откуда-то извне. Именно побеждая этого врага, Наирская империя распространилась на всю галактику. Получается, готовится вторжение, и мы все трое пораженно посмотрели друг на друга. Звездная система Уния. Пограничная система с Наирским регентством. Планета Ия, собравшийся на орбите флот, был самым мощным флотом, собиравшимся здесь со времен начала темных тысячелетий. Антинаирская коалиция собирала силы, чтобы раз и навсегда похоронить идею возрождения древней империи и надежду многих и многих триллионов разумных на власть одного единственного и достойного правителя над собой. Простой люд устал. Устал от беззакония и вседозволенности власть имущих. Устал быть мясом и бессловесной скотиной, гибнущей на жертвенных алтарях междоусобных войн, развязываемых многочисленными правителями на просторах некогда единой галактики. Это не было новостью для власть придержащих. Но правители не обращали внимания на мечты и чаяния тех, кого они называли чернью. Долгое время не обращали внимания. Но сейчас, когда наконец-то забрезжила надежда, и от системы к системе полетела весть о возвращении в галактику наследника трона Единой Империи, они поняли, что времена всевластия и вседозволенности готовы кануть в лето. И тогда они собрали коалицию из подобных себе алчущих власти правителей, чтобы, уничтожив последний осколок Древней Империи, не дать ей возможности восстать из руин. Звездная система Мяр. Экспериментальная военно-космическая станция ВКС Наирской Империи. Так что ты там придумал после того, как закончилось общение с Георгием? Поинтересовался Йорк Самнеру Яра. Сейчас расскажу, ответил Искин. Помнится, ты рассказывал, что в вашей группе почитателей Древней Империи подвязывался один известный журналист. Он и сейчас с нами. Его зовут Сайкантер. Он ведущий информационного бюро всегалактического новостного канала «Галактика сегодня». Надо с ним связаться. Нужно взорвать общественное мнение изнутри. Мы предоставим Антеру сенсационные материалы, а он запустит их в массы. И чем наш журналист громче взорвет предоставленную нами информационную бомбу, тем меньше у этих крыс из антинаирской коалиции станет возможностей для реализации плана нападения на регентство. О, я Сайка знаю, ответил с веселой улыбкой Йорк. Если он взорвет, то так громыхнет, что на другом краю галактики отзовется. Ну, значит, скорее связываемся с ним, тут же отозвался Яр. Глава 4. Звездная система Уния. Планета Ия. Зал заседаний древней резиденции наместника императора. Зал бы полон. Ни одного свободного места. Здесь собрались более 100 правителей и во много раз больше их приближенных, вошедших в антинаирскую коалицию ближайших и граничащих с регентством государств. Были здесь и заинтересованные в избавлении своей власти от угроз, и правители издалека. Свыше 5000 космических кораблей, заполнивших орбиту планеты и затмивших собою мерцание звезд, были приведены именно ими. Приведены, чтобы поставить крест на угрозе их владычеству. Это они так думали. На деле же, они собрались поставить крест на будущем человечества в этой галактике. Заседание длилось вот уже 7 часов, с шумом, гамом, потрясанием руками, маханием кулаками, с криками и самой скабрёзной руганью. Одни предлагали скорейшего выступления, другие же, желавшие как можно меньшего риска, требовали повременить с целью дальнейшего наращивания мощи объединенного флота коалиции. Рев стоял дикий, никто друг друга не слушал, желая только перекричать оппонента. Как долго бы это продолжалось, неизвестно, но, неожиданно, перекрывая весь этот человеческий ор, парадные двери зала распахнулись настежь, и перед пораженными крикунами предстали несколько запыхавшихся военных с эмблемами связи. Первыми на вторжение отреагировали правители Нелинианской гегемонии, Миросской торговой республики и Великого княжества Ули. С побагровевшими от ярости лицами, они привстали со своих мест, намереваясь сделать что-то нехорошее с этими наглецами, но те, не обращая на гнев владетелей внимания, бросившись к панели огромного, во всю стену головизора, активировали его. И снова с вами я, ведущая информационного бюро Всегалактического новостного канала «Галактика сегодня», Сайконтер. Дорогие голозрители, в ближайшие четверть часа вас ожидает экстренное новостное сообщение с прямой трансляцией с места чрезвычайных событий. Не отключайтесь. Это необычайно важно для всех разумных нашей галактики. Если же вы это сделаете, то вините только себя за то, что ничего не видели и не слышали. Я сделал предупреждение. А пока очень важный экскурс в нашу древнюю историю. Знаете ли вы, что около 40 тысяч лет назад наша галактика пребывала в таком же разобщенном состоянии, как и сейчас? Да, это так. В те далекие времена Наирская империя была едва ли не самой маленькой империей галактики. Ее территория состояла из тех же самых двух систем Наиды, из которых ныне состоит Наирское регентство. Вы, наверное, спросите, как же так получилось, что самая маленькая завоевала не только самые большие, но и совершенно все государства нашей галактики. Многие из вас даже решат, что расширение империи сопровождалось морями и океанами крови как воинов, так и невинного гражданского населения. Уверен, найдутся и те, кто выскажет мнение, что единство было достигнуто наирцами через насилие и надругательство над честью и достоинством других рас и народов нашей галактики. Это не так. Наирская империя никогда не проводила экспансии. Она не то что насильно, она вообще не присоединяла и не включала в свой состав другие государства. Никого было и включать, и присоединять. Вся территория, вошедшая впоследствии в состав Древней Наирской империи, была освобожденная и отвоеванная у врага, у страшного и кошмарного врага, врага, вторгнувшегося к нам извне, около 40 тысяч лет назад. Имя этому врагу было Мергилы. Род людской находился на грани гибели и исчезновения из скрижалия истории. Наирская империя была переполнена беженцами всех рас и народов. Многие триллионы разумных нашли приют в системах Наиды. Казалось, что дни человечества сочтены, но случилось великое чудо. Его совершили собравшиеся в научных центрах империи ученые и инженеры. Они совершили технологический прорыв. Они создали матрицы для развития личности эскинов, бионейрокомы всевозможных профессиональных направлений, обучающие виртуальные тренажеры и гипномодули для изучения профессии и военных специальностей. Прошло совсем немного времени, и находившиеся в окруженных ужасным врагом системах Наиды, мало что знающие и совсем ничего не умеющие представители гибнущего человечества, словно по мановению волшебной палочки, превратились в высококлассных военспецов, пилотов, инженеров, медиков. Превратились не тысячами, не миллионами, превратились триллионами. И тогда, осознав происшедшие изменения, человечество воспряло духом. А воспряв и позабыв о том, что жило до этого в ожидании смерти, воспылало жаждой мести. Страх и ужас ушел из людских сердец, и на смену им пришла безудержная ярость. Человечество перешло в наступление. Спустя полвека, враг бы разгромлен и остатки его изгнаны из нашей галактики. Последние системы, отвоеванные у Мергилов и из которой они был выметены силой нашего оружия, была Хиана. Освобождение же нашей галактики от врага началось со звездной системы Унея. Гляньте на нее в режиме реального времени. Вы видите эту звездную армаду кораблей? Это флоты и эскадры ваших правителей, собравшихся, как некогда 40 тысяч лет назад Мергелы, вторгнуться в Наирскую империю, чтобы стереть ее с лица Вселенной. Зачем они хотят это сделать? Чтобы не позволить наследнику трона Наирской империи взойти на престол и не возродить единую империю. Да вот только как в случае победы Мергилов, так и в случае победы этих потомков-предателей, последствие будет одно – гибель человечества нашей галактики. Вам требуется подтверждение моим словам? Потерпите. До прямой трансляции осталось совсем немного. А пока, вернемся к событиям, предшествовавшим развалу империи. Помните вторжение с Сурури в нашу галактику без малого 10 тысяч лет назад? Тогда рептилоиды были разгромлены и выметены из нашей галактики. Но Багринес Великолепный не успокоился и решил вернуть топор войны туда, откуда он и был к нам принесен. Ему удалось это сделать. С врагом было покончено в его родной галактике, но обратно ни император, ни отправившиеся с ним лучшие из лучших не смогли вернуться. А оставшиеся здесь тыловые крысы и им подобная нечисть разрушили оставшуюся без императора и наследника империю, возжаждав править сами. Многие до сих пор спорят о целесообразности личного участия императора в том походе. У каждого свое мнение и свои предпочтения, но все сходятся в одном, что если бы не мятеж его высочества принца Архтониса, то вторжение с Сурури не произошло и, следовательно, империя до сих пор существовала бы как единая и неделимая. Скажу правду, до сегодняшнего дня я тоже был приверженцем обвинений в адрес принца Архтониса. Все считали, что Архтонис был одержимым войной фанатиком и что в свою гвардию набирал точно таких же, как он сам, кровожадных маньяков. Многие и по сию пору уверены, что Валдиенер Благословенный проявил мудрость, когда в обход своего старшего сына и наследника принца Архтониса усадил на трон империи младшего, Багринеса Молниеносного. Мол, одержимому войной на троне не место, но это большое заблуждение. Вальдинер Благословенный совершил роковую ошибку, за которую мы все расплачиваемся вот уже 10 тысяч лет, и сколько еще будем расплачиваться, неизвестно. Вы думаете, я несу ересь? Нет, просто вы не знаете о том, о чем я сам лишь сегодня узнал. За 10 лет до кончины императора Вальдинера Благословенного эсминцем корпуса глубокой разведки был обнаружен большой, неопознанный и при этом проявивший враждебные действия линейный корабль. Эсминцу хоть и с трудом, и с большими повреждениями, но удалось уйти, избежав гибели. Информация о случившемся была доставлена его высочеству. По следам неизвестного была отправлена усиленная линкорами эскадра тяжелых крейсеров. Враг был обнаружен и уничтожен. Это оказался разведывательный корабль Мергилов. Попытки его высочества убедить императора о необходимости создания флота и последующего похода в галактику Мергилов для их окончательного уничтожения ничего не дали. Император оказался непреклонен. На предупреждение наследника, что Мергилы вернутся, Вальдинер отвечал, что если они за 26 тысяч лет не повторили вторжение, то и дальше этого не сделают. На напоминание наследникам об уничтоженном линкоре он ответил, что это вероятнее всего случайное проникновение. Сказав это, император потребовал от наследника успокоиться и не заниматься всякими глупостями. Но принц Архтонис не внял требованию императора. Его конструкторские бюро, верфи и заводы начали разработку, строительство и оснащение новых кораблей. Был разработан многокилометровый супердредноут необычайной мощи. Услышав о желании наследника запустить его в производство, император в очень жесткой форме отказал. Узнав же, что Архтонис заложил одну единицу на собственные доходы с наследственных владений, Вальдинер Благословенный испугался, что когда Архтонис сменит его на императорском троне, то в своей мании вторгнуться в галактику Мергилов, он будет тратить все финансы империи на флот и армию. А теперь, смотрите события 7-месячной давности. Это звездная система Хиана, а это крейсер дальней разведки нелинианской гегемонии Кианар. А теперь посмотрите вперед. Заметили 3-километровую громаду неизвестного корабля? Это линкор Мергилов, преследующий израненный, уходящий в гиперпрыжок нелинианский крейсер. Подождите немножко, сейчас увидите их кошмарных абордажников, убивающих экипаж Кианара. Увидели. Так будет с каждым из нас, кто попадет им в когти или зубы. А теперь вернемся в звездную систему Унея. Вот она, древняя резиденция наместника императора Наэ. А вот и зал заседаний. Вы видите этот сброд потомков тыловых крыс, самозванно захвативших власть на просторах нашей галактики, когда лучшие сыны наших народов, не жалея своих жизней, добивали вероломного врага в его собственной берлоге. Они собрались здесь, чтобы, уничтожив трон империи, не позволить нам служить тому, кто единственный имеет право нами править. Да, имеет. Глядите, где находится и что делает наследник трона, пока эта нечисть строит свои коварные планы. События недельной давности. Это звездная система Тейронара, а это планета Тейрона. А вот это, вывалившийся из гипера вследствие разрушения двигателей нелинианский крейсер Кеннер. А теперь, глянем с другого ракурса камеры разведывательного дрона. Видите этот небольшой корабль, так на диво похожий на рейдеры Древней Империи? Это он и есть. И этот кораблик уже стал многим известен. Это молния наследника трона, его высочество Георгия. А вот и он сам, с десятком андроидов, высаживается на полный кошмарными абордажниками Мергилов Кеннер. Всмотритесь в этих чудовищных тварей и крепитесь мужеством и отвагой, как это делает наследник. Придет час, и многим из нас придется вступить с этими порождениями ужаса в смертельную битву. Придется. Потому что кто, если не мы, не ждите защиты от тех, кто сейчас заполнил своими кораблями звездную систему Уне. Они наоборот, готовится отнять у нас нашу единственную надежду на жизнь и будущее для нас и наших детей. Запомните, драться с мергилами нам придется самим. И вернее и действеннее всего, сделать это под овеянными славой стягами той самой империи, чьи знамена уже реяли победно над поверженным и раздавленным врагом. А пока за нас это делает наследник. Эта съемка произведена 2 дня назад с дронов-перехватчиков, оставленных его высочеством на патрулировании вокруг Крянера. Видите этот выходящий из гипера исполин? Это тот самый, построенный на собственные деньги, его высочеством принцем Архтонесом авианесущий супердредноут. Жаль, что самому Архтонесу не удалось подняться на его борт, но за него это сделал его прямой потомок наследник трона, Георгий Наиров. Он вернулся в систему Тейронара, чтобы очистить крейсер Кеннер от присутствия этих кровожадных тварей. Вот нелинианский крейсер втянут лучом на супердредноут в изолированный док. А вот и самый принц Георгий. Вы видите эти стройные ряды абордажных андроидов? Вы слышите приказ на штурм? Вот он, час возмездия. Смотрите и наполните ваши сердца верностью тому, кто посчитал себя должным отомстить за тех, кто даже не признавал его за своего повелителя. Давайте вернемся на Ию. Глянем на это сборище алчущих безраздельной власти мерзавцев. Вы знаете, чего они ожидают? Они ждут подхода флотов Синтарской директории, Намейского конгломерата, Горнианского союза и Дарнейской федерации. Глупцы. Гвардия никогда не пойдет против своего повелителя. Да, я не оговорился. Гвардия. По воле наследника вновь сформированы Синтарский, Намейский, Горнианский и Дарнейский легионы. И эти легионы на пути в Наирское регенство. На пути в регенство должен быть и сам его высочество. Должен быть, чтобы защитить трон своих предков, но вместо этого, смотрите. Смотрите, где должен находиться и что должен делать тот, кто на самом деле является нашим настоящим и истинным защитником. Итак, обещанная вам прямая трансляция из звездной системы Хиана. Съемка ведется в режиме реального времени как с разведывательных дронов и так и непосредственно с флагмана наследника трона Наирской империи, авианесущего супердредноута Победоносец. Смотрим. Во славу империи. Глава 5. Звездная система Хиана. Я не ожидал, что в этой системе их окажется настолько много. Нет, это был вовсе не флот вторжения. Скорее несколько эскадр для тихого захвата первичного плацдарма в глухом, затерянном уголке, для последующего наращивания сил. Экипаж Кеннера сделал достойное дело. Он выявил нашего древнего врага и даже погибнув, сумел донести весть о его возвращении в нашу галактику. Мне же оставалось так жестко и стремительно разделаться с этим плацдармом, чтобы мергилы, зависнув в ошеломлении, дали мне время подготовиться к полномасштабному вторжению. 11 линкоров, точно таких, с каким встретился на благо галактики и на свое несчастье экипаж нелинианского разведчика. Более 20 тяжелых крейсеров, 3 москитных носителя и около 50 легких крейсеров и эсминцев. И еще, крепость. Самая настоящая космическая станция-крепость. Я улыбнулся. Наконец-то и проверим главный калибр. Внимание! Во славу империи! Всеми носовыми орудиями главного калибра. Цель — космическая крепость Мергилов. До полного уничтожения. Огонь. Принято, отозвался главный эскин супердредноута. Все 25 носовых орудий, одновременно, зевнув своими 10-метровой ширины жерлами, исторгли из своих глубин 25 плазменных сгустков невиданной огненной мощи. Энергетическая защита вражеской станции исчезла, словно лопнувший мыльный пузырь. Цель поражена. Станция уничтожена, раздался голос эскина, когда после шестого залпа от станции остался только оплавленный ком металлолома. Вик. Разворот левым бортом к противнику. Для орудий главного калибра левого борта, цель, линкоры, тяжелые крейсера и москитные носители. Принято. Бортовыми орудиями захват и фиксация целей произведена. Залп отдал я приказ, с восторгом наблюдая, как после одновременного залпа 75 орудий главного калибра левого борта, все тяжелые корабли Мергилов растворяются в огне, словно их там никогда и не было. Цели поражены. Цели уничтожены, вновь прозвучал спокойный голос Вика. Внимание! Разворот к противнику правым бортом. Разобрать орудиями главного калибра правого борта все оставшиеся цели. Принято. Орудия наведены. Цели захвачены. Ну так чего ждем? Огонь, приказал я, в восхищении наблюдая за исчезанием в ярких вспышках кораблей Мергилов. Цели поражены. Флот противника уничтожен, доложил главный эскин супердредноута. Как легко все получается, когда в твоих руках настоящая сила, подумал я, и оглянулся на ведущую прямую трансляцию головизионную камеру. На просторах галактики звенела тишина, и старый млад стоял у экранов головизоров и с душевным напряжением вглядывался в лицо выглядевшего 20-летним юношей наследника. После учиненной им быстротечной расправы над флотским соединением древних врагов, все ожидали разглядеть в его движениях величавость, а в словах услышать великую торжественность. На краткий миг длиною в вечность, люди затаили дыхание. Каждому без исключения казалось, что от того, что скажет и сделает этот человек, зависит, каким будет будущее не только их самих, но и всей галактики. Тишина накалилась до предела. Люди следили за каждым его жестом, за каждой мимикой лица. Наконец наследник обернулся и с улыбкой, подмигнув им всем, произнес: «Вот так вот, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Тишина лопнула, и галактика взревела в едином порыве триллионами голосов. Во славу империи! Звездная система Унея. Капитанская рубка ударного артиллерийского монитора ВКС Нелинианской гегемонии, Лианар. По щекам капитана первого ранга Шиланера текли слезы. Текли, смущая забившихся в капитанскую рубку офицеров монитора. Те отводили глаза, старательно делая вид, что не замечают. Сердца офицеров были переполнены вовсе не презрением к своему капитану. Они были полны сострадания. Ни один из них не хотел бы наблюдать за тем, зачем наблюдал только что их командир на экране головизора. Никому из них не хотелось бы оказаться на его месте. Да и не только им. Во всей вселенной не нашлось бы разумного, которому захотелось бы увидеть, как твоего любимого младшего брата разрывают когтями и зубами на десятки кровоточащих кусков мяса. Увидеть и при этом не иметь возможности не то чтобы прийти на помощь, но даже просто отомстить. Офицеры молчали, не отводя взоров от головизионной панели, а по щекам их капитана продолжали течь слезы от сознания бессилия что-то изменить или повернуть время вспять. Командир считавшегося пропавшим без вести крейсера Кианар, капитан второго ранга Шиланер, был его младшим братом. Лишь в тот момент, когда на Кианар с десятком абордажных андроидов спустился наследник, в глазах Каперанга появился интерес к происходящему на экране. В моменты запечатления гибели Мергилов, в его глазах вспыхивала радость. Во время проведенной его высочеством, последующей зачистки крейсера, от слез остались только высохшие дорожки, а невыносимая душевная боль в глазах сменилась диким торжеством. Все заполнившие рубку офицеры в безмолвии смотрели за происходящим в системе Хиана. Наконец, прерывая мертвую тишину, раздался задумчивый голос Кафтаранга Милднера. «Наше место не здесь. Мы должны были быть там, вместе с ним». Все офицеры промолчали, лишь покосившись в сторону капитана в ожидании его реакции на слова Старпома. Он же промолчал, не в силах отвести взор от сражения, происходящего за тысячу систем от их местонахождения. Лишь когда был уничтожен последний вражеский корабль, он, обведя взглядом всех присутствующих в рубке, спросил: «Все придерживаются такого же мнения?» Все раздался слитный выдох офицеров монитора. «Что ж», усмехнулся Шиланер, «в следующий раз мы будем с ним. А теперь всем по местам. Боевая тревога. Есть. Принято. Внимание. Привести орудия главного калибра к бою. Выполнено. Орудия готовы к открытию огня. Внимание. Цель — резиденция наместника императора. Там могут быть и невиновные», — раздался шепот Старпома. «Здесь нет невиновных. Все, кто служат им, уже виновны», — также шепотом ответил Каперанг. «Наследник бы не одобрил, знаю, но кто-то должен это сделать, иначе прольются такие реки крови, что в них утонут миллионы невиновных». «Ты прав», — согласиться с очевидным Милднер. «Тогда не будем медлить. Внимание! Цель! Северное крыло! Зал заседания резиденции наместника! Огонь! Принято! Цель накрыта! Северное крыло резиденции разрушено! Шиланер, ты с ума сошел! Что ты наделал, предатель? Во имя чего ты это сделал?» Посыпались обвинения с заполнивших орбиту ИИ, кораблей антинаирской коалиции. «Во имя будущего человечества, нашей галактики и во славу империи! Да будь ты проклят со своей империей!» — прорычал лейт-адмирал Сандер, собираясь отдать приказ своим канонирам на открытие огня по монитору, но не успел. Вмешался командующий эскадрой тяжелых крейсеров самого близкого от системы Хиана государства, контр-адмирал Лиднер. «Ты глупец, Сандер. Из-за таких, как ты, мы все рискуем сдохнуть, даже памяти о себе не оставив. Да как ты смеешь?» — побагровел от возмущения лейт-адмирал. «Смею. Мы здесь находимся уже больше 5 месяцев, а единого командования у нас как не было, так и нет. Чем мы встретим вторжение мергилов? И вообще, кто их встретит и где? 5000 кораблей, что сейчас находится здесь, это ничто. Во время вторжения тех же Суаури, в их армаде насчитывалось 500 тысяч вымпелов. На нас и 50 тысяч хватит за глаза. Заметь, не на наши 5000 кораблей, а на всю галактику. После той оплеухи, которую они получили, сомневаюсь, что они решатся на вторжение», — огрызнулся Сандер. «Ты еще больший глупец, чем я о тебе думал. Это была всего лишь увертюра. Наследник выиграл лишь время для объединения империи в единое целое и создания мощного флота под единым командованием. Флота, способного не оказать сопротивления, а одержать победу, уничтожив врага. А у него получится», — вмешался следивший за перебранкой адмиралов командир улийского линкора, Каперанг Вилднер. «Если станем ему помогать, а не мешать», — ответил Лиднер. «Что будем делать?» — вмешался еще один любитель смотрин за перебранками, лейт-адмирал Белинер. «А что тут еще остается? Ждать прибытия наследника? Другого выхода я не вижу». Под подтверждающие поддакивания участников Головизианной конференции завершил общение Лиднер. «Звездная система Хиана. Борт авианесущего супердредноута Победоносец. Вик, установи соединение с нашей станцией», — обратился я к Искину Победоносца. «Принято. Иары Самнер на связи». «Спасибо», — поблагодарил я Искина и плюхнулся на лежак перед головизионным экраном. «Всегда пожалуйста», — отреагировал тот, чем вызвал на моем лице улыбку. «Ну и чему ты улыбаешься?» — тут же отреагировал Яр. «Да у нас тут Вик начал прогрессировать в очеловечивании», — ответил я с улыбкой. «А, ну тогда да. Тогда это ужас как смешно», — съехидничал главный эскин станции Мер. «Ну вот откуда в тебя эта страсть к ехидству?» — приподняв бровь, спросил я его с веселым недоумением. «Поживи 10 тысяч лет в одиночестве, в голоде и космическом холоде, и не так запоешь», — попытался оправдаться Яр. «Мог бы и 2 словами сказать то же самое». «Это какими? Жизнь такая», — ответил я и добавил: «Люди, когда ведут себя по-свински, всегда этими словами оправдываются». «Я не свинья», — сделанным возмущением завопил Яр. «Ясень перец, не свинья, ты большой свин. Вот зачем ты мне зубы заговариваешь?» «Я вовсе не заговариваю». «Да, а почему тогда я до сих пор еще не знаю, зачем тебе понадобилась эта прямая трансляция?» «Это был сюрприз». «Сюрпризы, они, знаешь ли, неприятные бывают». «Этот приятный», — самодовольно ответил Искин. «Уверен? Да чтоб мне еще 10 тысяч лет ни с кем не разговаривать». «Что, устал уже от разговоров?» — поддел я его. «Тьфу на тебя», — не нашелся с ответом Яр. «Ну так долго мне ждать? Лови. Теперь твоя очередь смотреть», — ухмыльнулись Яр и Йорк. Спустя 20 минут, просмотрев всю новостную передачу Сайкантера, я в ошеломлении вернулся к своим собеседникам. «Ну вы и пиарщики, да на земле вас с руками бы оторвали, особенно во время предвыборной президентской кампании», — ошарашенно выговорил я. «Ну так старались, а уж Сайк, тот вообще жил и рвал. Да и ты сам этих мергилов так разделал, что любо-дорого было смотреть». «Я заметил», — ответил я. «Нужно будет его забрать с нами, работы у него будет навалом». «Что же да разделал, на таком корабле, любой бы их разделал». «Он согласен», — тут же произнес Самнер. «Мы уже говорили с ним на эту тему, а супердредноут и правда мощь». «Вот и замечательно, буду лететь за вами, подберу и его». «И когда ты собираешься к нам?» — тут же поинтересовались они в нетерпении. «Да вот слетаю тут в одно известное Кианару место неподалеку». «Это куда?» — удивился Яр. «Система Иламия. Они как раз туда и летели, когда на Мергилов напоролись. Там находилась тайная база корпуса глубокой разведки империи. Интересно, что там может быть, задумчиво протянул Самнер. Не волнуйся, увидишь сам. Все, что там будет, демонтирую и загружу на победоносца. Ладно, мне пора трогаться. Был очень рад вас видеть. И да, большое спасибо за сделанное вами. И Антера поблагодарите от моего имени. Будет сделано. Мы тоже были очень рады тебя видеть. Ты только там не задерживайся и скорее за нами возвращайся, проговорили мои далекие друзья, завершая разговор. Звездная система Иломия. Иломия находилась в 11 системах Океаны. Путь до нее занял всего лишь 11 часов в Гипере, в то время как, летя на молнии, пришлось бы потратить больше 2 суток. Кеннер довольно легко вывел победоносец к тайной базе корпуса глубокой разведки. Базой оказалась не космическая станция, как я предполагал, а планетоид. Вернее, не он сам, а находившийся на глубине 500 метров от его поверхности бункер. Мои надежды найти на ней что-то стоящее для пополнения моего зарождающегося флота не оправдались. Никаких законсервированных крейсеров и эсминцев. Да что там говорить, даже завалявшегося сторожевика не нашлось. И это несмотря на то, что шахта с подземным космопортом имелась. Сколько я не бился с Искином базы, сколько его не допытывал, узнать о местонахождении кораблей не удалось. Он сам просто не знал, только и отвечал, что улетели. Пришлось поверить. Правда, не сразу, только после тщательного сканирования планетоида. Полдня потратил, нарезая круги вокруг него. В конце концов, разочарованный безрезультатностью, вернулся на базу и начал проводить поиски уже других ценностей. Но и в этом не преуспел. Я уже собирался чертыхнуться от огорчения, как наконец-то мое внимание привлекло тупиковое ответвление в схемах расположения внутренних секций бункера. Направившись к этому тупику и обнаружив неупомянутый складской комплекс, тут же потребовал у Искина базы доступ за охранный периметр складских помещений. Посетив склады, все-таки не сдержался от ругательств. Они были забиты под завязку дроидами и андроидами в большинстве своем разведывательно-диверсионной направленности. Эта находка меня сначала оставила равнодушным. Я почувствовал себя человеком, нашедшим тысячную банкноту, в то время, когда испытываешь острую, жизненную необходимость в миллиардах, если не в триллионах этих самых банкнот. Ну да, будь я каким-нибудь одиночкой-кладоискателем, жаждущим поправить свое благосостояние или просто подняться в социальном статусе, возможно, от радости и сплясал бы цыганочку, но дело то было в том, что обрадовать тем, что любого другого сделало бы счастливым человеком, меня уже было невозможно. Мои стремления заходили гораздо, гораздо дальше. Если, отправляясь в путь за супердредноутом, моя цель была заиметь собственную силу, чтобы, прибыв в регентство и взойдя на трон, иметь опору в своих начинаниях в деле восстановления Единой Империи, то теперь, после встречи с Мергилами, простого восстановления Империи оказалось уже очень и очень мало. Мне нужны были заводы, верфи, военные корабли. Мне нужен был флот из имперских кораблей, мощный, состоящий, если не из сотен, то хотя бы из десятков тысяч линкоров, крейсеров, эсминцев и москитных носителей. Флот, боеспособный настолько, чтобы оказаться способным не просто разгромить и изгнать врага, а раз и навсегда уничтожить его. Увы, но ничего такого, в чем испытывалась острая нужда, я не нашел. Лишь в самом конце мне удалось найти что-то стоящее. Это были обучающие гипнопрограммы для командного и высшего командного состава корпуса глубокой разведки. Я их забрал с собой. Все чуть более 1000 комплектов гипнопрограмм. Ну и не забыл прихватить большинство найденных андроидов и дроидов. Саму же базу я не стал разбирать по винтикам. Даже наоборот, спустил в бункер с победоносца инженерных и технических дроидов и отдал их в подчинение Кору и скину базы. Проведя капитальный ремонт и восстановив все, что было повреждено, я начал готовиться к отбытию. Победоносец уходил из системы, оставляя в ней действующую базу корпуса глубокой разведки Наирской империи. В ней не хватало только сотрудников этого самого корпуса, но они здесь будут, это было несомненно. Оставлять без контроля и наблюдения место вероятного вторжения Мергилов я не собирался. И для этой цели система Иломия подходила как никакая другая. Не под самым носом у врага, но неподалеку. Глава 6. Звездная система Ланоя. Рассказывать о проведенных в Гипере 10 корабельных сутках, после того как, покидая систему Иломия, победоносец ушел в гиперпрыжок, вроде особо то и нечего. Я провел их в гипномодуле и в тренажере. Надо же было проверить на себе эти гипнопрограммы, прежде чем отдавать их на изучение будущим сотрудникам корпуса глубокой разведки. То, что корпусу быть восстановленным, я уже решил для себя бесповоротно. Без формирования структуры, заточенной именно для разведки глубокого космоса, нельзя иметь основания для уверенности в завтрашнем дне. Всегда нужно знать не только то, что происходит у тебя под носом, но и то, что происходит от тебя вдалеке. Это аксиома жизни. Не просто так ведь сказано: предупрежден, значит вооружен. За 10 прошедших суток победоносец преодолел расстояние в 250 систем, 1 час на одну систему. Гипердвигатель на Дриндауте был самой последней разработкой конструкторских бюро принца Архтониса. Эх, если бы не это недальновидное решение императора Вальдинера, благословенного с престола наследием, каких бы еще чудес могли сотворить ученые и инженеры под опекой его высочества. К моей великой радости, найденные в системе Риаверфи строили корабли с такими же гипердвигателями, как и на Победоносце. Жаль, что самый мощный корабль, который мог сойти с их стапелей, это легкий крейсер. Впрочем, я помнил информацию Най о том, что все выходящее из этих верфей, самых совершеннейших и новейших разработок все тех же, находящихся под патронажем принца Архтониса конструкторских бюро. Еще меня радовало наличие на борту супердредноута уже готовых кораблей производства этих же самых верфей. Так что затягивать с формированием корпуса глубокой разведки у меня причин не было. В системе Ланоя я пробыл совсем недолго. Лишь связавшись с Иаром и Самнером, поведал им о восстановленной базе. Получил от них информацию о событиях в системе Унея и гибели правителей антинаирской коалиции от орудий нелинианского монитора. Заодно и узнал, в какой системе нужно было подобрать Сайкантера и проявившего желание составить ему компанию, профессора Брюланера. Оказалось, что лететь мне нужно на находящуюся в Ориании, столичной системе Конфедерации Объединенных Миров, планету Эруана. Выяснив это, я снова ушел в прыжок, на все те же 10-25-часовых корабельных суток. Описывать очередные 10 проведенных в гипере дней и ночей не вижу смысла. Ну что может быть интересного в проведении такой уймы времени в одиночестве, да еще и в четырех стенах? Я делал то же самое, что делают все живые существа изо дня в день на протяжении всей своей жизни. Ел, пил, спал и посещал санузел. Ну право, эко-невидаль, чтобы еще про это описывать. Ах да, у меня же еще были тренажеры, на которых я, разгоняя скуку, заодно оттачивал изученные гипнопрограммы по тактике и стратегии космических сражений. Но какой интерес читать о том, что из тысячи виртуальных космических сражений с Виком, устроенных нами в рамках всесупердредноутского чемпионата, в 758 я ему накостылял. Вик дулся на меня до самого вечера следующего дня. Своими эмоциями Искин напоминал мне ребенка, и меня это ужасно забавляло. А он еще больше обижался и обещал пожаловаться Яру. И ведь, кстати, пожаловался-таки паршивец. Я ему из-за этого даже хотел имя поменять на Ябеду. Но не срослось. Видите ли, как объяснил мне со злорадством этот негодник, Искинам имя дают только один раз и больше ни-ни. Словом, полет был скучен и уныл до безобразия. Мне так надоело это однообразие, что я решился, несмотря на ожидающие меня упреки Яры и Самнера, если, конечно, они об этом узнают, хоть на денек задержаться в системе Ориания. Ну, захотелось мне походить по земле и ощутить, как ветер ерошит мне на макушке волосы. Приняв такое решение, я, едва мы прибыли в систему Ориания, не стал ждать прибытия на победоносец Антера и Брюлинера, а сам спустился за ними на Эруану. Ну, ясное дело, сделал это я на молнии. По правде сказать, появление победоносца не только не осталось незамеченным, а наоборот, стало объектом пристального внимания и нешуточного волнения. Нет, вовсе не пугливого, а очень даже любопытствующего. Со мной даже вышли на связь представители высшей платы Сената Конфедерации. Вышли с явным намерением искать со мной встречи. И увидев и услышав в моем и лице и голосе вполне заметную доброжелательность, они осмелились даже выразить желание встретить меня на планете так, как полагается встречать будущего императора. Но я отказался от встречи с правительственной верхушкой. Чтобы им не пришло в голову, что я отношусь к ним с прохладцей, мне пришлось донести до них мысль, что Конфедерация Объединенных Миров не единственное в галактике государство, и что, прояви я к ним повышенное внимание и вполне явственную благосклонность, это восстановит против них другие государственные образования галактики. К ним будут проявлять недружелюбие, воспринимая как выскочка, мне совершенно не нужно, чтобы провинции империи относились друг к другу враждебно. К тому же, добавил я, закругляя разговор, пока еще единственная причина моего к вам доброжелательного отношения, это то, что вы не присоединились к Кантинаирской коалиции. Не присоединились, но ведь и ничего не сделали, чтобы помочь регентству. Да вы не расстраивайтесь, Эры, я еще не раз сюда наведаюсь. И да, передайте главам вашего правительства и сената, что через 4 месяца, я жду их в тронном зале императорского дворцового комплекса Эйленсе. Знаете, где он находится? Конечно, ваше высочество, они непременно будут, я в этом не сомневаюсь. Все, больше вас не задерживаю, Эры, до свидания, ваше высочество, во славу империи, во славу империи. На планете я пробыл совсем недолго, желание походить по планете и подышать свежим воздухом, после общения с представителями местного сената как-то сразу поблекло, поэтому уже через 7 часов, победоносец снова оказался в Гипере. До станции с Иаром и Йоргом оставалось еще 500 систем. На супердредноуте 20 дней с одним выходом в обычное пространство. Не стану выдумывать всякие сказки про приключения и сражения с пиратами. Полет прошел спокойно. Если кому-то придет в голову, что такого не может быть, и он еще станет это доказывать тем, кто видел мой победоносец и на что он способен в бою, то его просто поднимут на смех. Во всей галактике не нашлось бы сумасшедшего, решившегося встать у моего супердредноута на пути. Спустя 20 суток я был в звездной системе Диамар. Да, вы не ослышались, я привел супердредноут не в систему Мер, а туда, откуда пришел в галактику наших предков. Причина была не в ностальгии по дому. Я привел сюда победоносца, чтобы собрать останки экипажей крейсеров и эсминцев сопровождения Дайлиса. Эти парни заслуживали достойных их подвига почестей. Я собрал их всех, не только цельные тела, но и фрагменты от них. Погибших было 561 человек, на все ушло 2 суток. Один, я бы промучился гораздо дольше, но мне помогали и Сайкантер, и профессор Брюлинер. Даже Йорк Самнер прилетел на метеоре. Когда мы закончили с наирцами, мне пришло в голову, что и нелинианцев не следует оставлять так, но, к счастью, делать этого не пришлось. 5 тяжелых крейсеров, подбитых нами, вызвали помощь для ремонта своих поврежденных кораблей. Вот пока их ремонтировали, похоронные команды с крейсеров и собрали тела своих товарищей. Закончив с ритуальными обязанностями, мы совершили прыжок в систему Мер. Через час мы были у станции, а еще через 2 стыковались к нашей станции. Я разгорал от нетерпения. Едва произошла стыковка, как он уже бегал по победоносцу в своей голографической ипостаси и совал нос везде, куда хотел. Вик ему потворствовал, но я прекрасно видел, что Искину не очень-то и по душе такое поведение Иара. А я, глядя на все это безобразие и на стоическую мину на его голографической физиономии, понимающе хмыкал. Ну еще бы, кому он потом будет на меня жаловаться, если решит погнать его с корабля метлой? Ну что, налюбовался, скрывая улыбку, поинтересовался я у Яра, когда тот, набегавшись, наконец-то остановился предо мной. Тебе хорошо, огрызнулся он, куда захотел, туда и полетел. А я в этой безлюдной глуши вот уже 10 тысяч лет маюсь. Может, это мечта всей моей жизни? Что именно, мечта всей твоей жизни? Приподнял я вопросительно бровь. Убраться отсюда как можно дальше, со всей страстью электронной души прокричал Искин. Ну чего ты так разгорячился? Я же обещал, что утащу тебя отсюда, и, не удержавшись, добавил. Будешь в системе Най детишкам сказки рассказывать и экскурсии по станции проводить. Иар замер в ступоре от моей последней фразы, а затем воскликнул. А что, мне эта идея нравится. Ладно, экскурсовод-сказочник, будем собираться в дорогу. Тебя как крепить к победоносцу? С какой стороны? Спереди, конечно. И себя покажу, и на мир посмотрю, с довольной улыбкой изрек Искин. Лады, будут тебе смотрины, ответил я, ухмыляясь. Станцию мы крепили больше суток. Дай волю Искину, еще бы столько проваландались. Несмотря на дикое желание побыстрее тронуться в путь, Яру очень не хотелось отвалиться и остаться одному. В конце концов он удовлетворился прочностью крепления, и мы, наконец-то выбравшись из астероидного пояса, пошли на разгон для ухода в гиперпрыжок. С такой ношей разгоняться пришлось 5 часов. По прямой до Наирского регентства было 297 систем, чуть меньше 12 дней. От увеличившейся массы супердредноута скорость движения в гиперпространстве не увеличилась и не уменьшилась. Так как прямой путь проходил через территорию нелинианской гегемонии, наш единственный выход из гипера, я решил совершить на день раньше 10-суточного нахождения в гиперпространстве. И сделать это я намеревался в столичной системе гегемонии. Когда мы вышли из гипера в системе Нелини, там поднялся форменный бедлам. Система была богатейшая, и одних только космических крепостей и станций в ней было не менее сотни. По правде сказать, я всего ожидал, но вот такого искреннего радушия, даже представить себе не мог. Спасибо капитану монитора Шиланеру, между мной и лишившимися своих правителей нелинианцами и гражданами остальных государств, примкнувших к Антинаирской коалиции, не стояло гибели их правительственных верхушек. Зато в мою пользу говорило уничтожение растерзавших экипаж кианоробордажников мергилов. А еще больше, последующая расправа, учиненная над их космической станцией и небольшим флотом в системе Хиана. Желающих пообщаться со мной было очень много. Пришлось пригласить на станцию некоторое количество любопытствующих и дать, как говорится, пресс-конференцию. Само собой, в пресс-секретари я определил Сайкантера. Большинство интересовалось моими планами по поводу дальнейшего будущего гегемонии. Находились и такие, кто был не рад ожидаемым изменениям. Я предупредил, что территориальным единицам вернутся их древние названия наместничеств, а все государственные образования будут лишены легитимности. На вопрос одного пограничника о границах и самих пограничниках, я ответил, что между наместничеств исчезнут границы, а структуры пограничной стражи всех государств будут реформированы. На их основе будет сформирован корпус пограничной стражи империи. В общем, общение получилось интересным, насыщенным и утомительным. И на кой мне этот трон пришло? Мне неожиданно в голову и тут же, словно предупреждая об ожидающей меня после восшествия на трон Наирской империи огромной ответственности, вспомнился великий классик русской литературы, Александр Сергеевич Пушкин, изрекший устами Бориса Годунова: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха, звездная система Най, столичная планета Наири, тронный зал императорской резиденции Лэнсе». «Ну, какие новости о наследнике?» — обратился Росинер, к уже ставшим завсегдатаями этого места Тайгру, Люмеру и Линеру. «Он летит к нам. Во всяком случае, когда я в последний раз разговаривал с профессором Брюланером, он сообщил мне, что отправляется в компании с Сайкомантером к его высочеству на Победоносец. Вернее, тот сам должен был прибыть за ними в столичную систему конфедерации», — ответил Линер. «Он точно летит?» — повернулся регент к начальнику внешней разведки лейт-адмиралу Тайгру. «Точно. На Арианию он прибыл и даже сам лично спустился на Аруану за Антером и Брюланером. Правда, на предложение правительства и Сената Конфедерации о личной встрече, ответил отказом, уведомив их, что ждет глав правительства и Сената через 4 месяца здесь, в тронном зале. Те обещали быть, однако, — протянул адмирал в удивлении. «Кстати, Победоносец тащил на сцепке космическую станцию. Откуда она у него?» — пораженно уставились на Тайгра Росинер, Люмер и Линер. «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками Тайгр, сам не в меру удивленный появлением у наследника этой станции. «А сейчас где он?» «Утром был в столичной системе нелинианской гегемонии», — ответил Тайгр, выбрал из желающих с ним пообщаться некоторое количество людей, пригласил к себе и дал им пресс-конференцию. «Сейчас уже, наверное, в гипере на пути в регентство». «И как его встретили?» — нелинианцы проявил любопытство Росинер. «Очень радушно. Как выяснили мои люди, многие нелинианцы готовы были тут же присягнуть ему на верность короне». «Это радует», — проговорил регент. «Интересно, что нас всех ждет?» — задумчиво произнес Люмер. «Работа», — ответил Росинер, — «дикая, изнуряющая работа. Ох, не хотел бы я оказаться на месте наследника». «Верно, работы ожидается для всех нас не просто много, а безумно много. А уж для него, хоть вешайся», — согласились с ним все присутствующие. «Еще что нового произошло?» — после некоторой задумчивой тишины поинтересовался регент. «В систему ДИ прибыли флоты синтарцев, намийцев, горнянцев и дарнейцев. Ждут прибытия его высочества». «А какие новости из системы Уне?» «Ничего нового. Стоят на орбитах планеты у причалов космических станций. И чего не расходятся по домам, ведь антинаирской коалиции, благодаря Шиланеру, больше нет. Как удалось узнать, тоже ожидают прибытия наследника», — ответил начальник СБ регентства, лейт-адмирал Люмер. «С какой целью?» «Удалось выяснить, чтобы принести ему присягу на верность короне. Ну, это и следовало ожидать. Кстати, как там дела с землянами из образованного вами истребительного корпуса?» — вновь обратился Росинер к профу. «Нормально все. Загорают на пляжах, в санатории для комсостава флота. Просто загорают, не просто. Пьют, дерутся и за женщинами приударивают. Молодость вернулась, а вместе с ней и играй мой гормон», — со смешком ответил Люмер. «И как получается у них?» «С чем именно?» «Пить, драться или за дамами приударивать?» «За дамами, конечно. Пить и драться у любого придурка получится, усмехнулся регент. Не скажите, пить и драться тоже нужно уметь, а с женщинами? А чего у них не должно получиться? Опыта у них в этом деле наверняка предостаточно, проговорил Линер, тоже не сдержав улыбку. Ну хорошо, пускай развлекаются. Только отправь своих парней проконтролировать, чтобы никаких эксцессов и ЧП не случилось, проговорил Росинер, обращаясь к Люмеру. А зачем? Дамы и сами неплохо контролируют. Постой, что значит контролируют? Это что там за дамы такие контролирующие, округлил глаза регент. Из подразделения флотской военной полиции. Они тоже там отдыхают, со смехом отозвался Тайбер. О, ну тогда я спокоен, присоединился к общему веселью Росинер. Глава 7. В столичной системе гегемонии мы пробыли около 8 часов, а потом, тепло распрощавшись и пообещав еще не раз посетить и саму планету Илону, тронулись в дальнейший путь. Ну вот, еще денек, и будешь в системе на и с улыбкой, проговорил я Искину, на второй день пребывания в Гипере. Даже не верится, откликнулся тот радостно, так и кажется, что мне это мерещится, и эта 10-тысячелетняя ссылка еще не закончилась. Не переживай, закончилась, успокоил я Яра. Спасибо, тебе. «Ты настоящий друг», — ответил Искин. «Слушай, я давно хотел спросить, да все забывал. А что за корабль тебя притащил на буксире в систему Мир?» Наконец-то задал я, так интересовавший меня вопрос, ведь и тогда таких больших кораблей, как Победоносец, не было. «Я сам, своим ходом», — проговорил Яр. «И сколько лет станция туда добиралась?» «Одну секунду», — ответил Искин, заставив меня застыть словно в столбнике. «Шутишь?» — уставился я на него в удивлении. «Нисколько. Ты же сам говорил, что своим ходом, тебе год до регентства добираться», — напомнил я ему. «Ну так это сейчас, а раньше, провинции империи соединялись между собой внутри галактическими пробоями аномалиями». «Так стоп, а теперь поподробнее», — сразу заинтересовался я полученной информацией. «Ну в общем, 10 тысяч лет назад, каждое наместничество состояло из 50 звездных систем, и в каждом из столичных систем этих наместничеств имелась аномалия пробой, соединяющая как с центральными системами империи, Наиды, так и со столичными системами других наместничеств. И куда они все делись, высказал я свое недоумение. Туда же, куда и пробой в твою галактику. Они рассеялись в космическом пространстве, как рассеивается туман на кислородных планетах. А пробой в мою галактику какое имеет к этим внутригалактическим пробоям отношение? Он создан после изучения учеными империи искусственных внутригалактических аномалий. Создан в единственном экземпляре. Только ученым больше чем на 40 суток не удалось его активировать. А внутригалактические пробои на сколько времени были? На 25 лет, ответил Яр. Насколько поразился я. На 25 лет, повторил Искин, но только на самом деле они были активны всегда. Абсолютной информацией об этих порталах обладали только император и Искин Трона. Как раз Искин Трона и обеспечивал работоспособность пробоев. Когда подходил срок отключения аномалий, Искин делал запрос императору, и тот приказывал обновить их. «Откуда ты это знаешь?» «Ну я же все-таки главный Искин экспериментальной станции ВКС Империи. И заметь, той самой, на которой разрабатывалась возможность создания уже межгалактического пробоя аномалий, не без самодовольства», — ответил Яр. «Значит, получается, что после того, как у императора исчезла возможность возвращения в Империю, а 25 лет активного состояния прошли, Искину Трона не был дан приказ на обновление внутригалактических пробоев, и по этой причине они исчезли? Молодец, возьми пирожок с полки», — удостоился я похвалы за сообразительность. «Ух ты, это же какие перспективы открываются, если Искин Трона меня признает», — протянул я, впадая в грезы. «Не если, а когда», — тут же поправил меня Яр. «Слушай, а сейчас вообще кто-нибудь помнит об этих порталах пробоях? Откуда?» «Информация о внутригалактических пробоях аномалиях и тогда была жутко засекречена. Все пользовались ими, и этого хватало. А когда они исчезли, представляешь, какой ужас стал твориться.